Глава 26. Я памятник воздвиг, огромный и чудесный. Константин Батюшков. Минуло еще несколько дней. Мрачные пророчества Лики сбываться не спешили. Ромка вел себя по-прежнему странно и не более того. Время от времени он, правда, что-нибудь да отчебучивал, приводя обитателей колонии в изрядное недоумение. Однако поступки его теперь можно было скорее назвать чудачествами, нежели озорством. Так однажды утром он вдруг вооружился заветной своей кувалдочкой и вышел крушить самые что ни на есть исполинские глыбы. Каждая тюбиков на 20 с лишним, не меньше. Кое-кто даже высказал робкое предположение, слава богу, взялся, мол, за ум. Ничуть не бывало. Покончив с трудами праведными, Ромка двинул прямиком к пузырьку и, даже отказавшись принять традиционный колпачок, обменял всю добычу на алые капсулы с тягучим приторным сиропом. По неслыханному, кстати, курсу, 3-1. Пузырек был изумлен, обрадован и встревожен. Редко кому удавалось сбить его с толку, а Ромке вот удалось. Прошенный о том, на кой ему пес столько красненьких, хулиган промямлил что-то невнятное, но клятвенно заверил, что пузырьку он не конкурент, как будто и так не было ясно. Какая ж к черту конкуренция, без змеевика-то. Кое-что прояснилось после того, как наиболее любопытные наведались в конуру и посмотрели, чем он там занимается. Вне всякого сомнения, Ромка прилежно осваивал не то бетонные, не то глинобитные работы. Удивлялись, пожимали плечами, крутили пальцем у виска. Слава богу, хватило хоть ума не дразнить. Последствия были бы непредставимы. «Ну вот, как я и думал, Никита», — с печальной улыбкой молвил дедок Сократыч. «Слово «крест» бытует в уголовном жаргоне, и, согласно Василию, означает оно всего-навсего нож, которым режут». «Что-то вы какой-то грустный сегодня, Платон Сократович», — заметил Кляпов. Дедок вздохнул. «Есть причины, Никита, есть причины. Каковыми, если, конечно, хотите, могу поделиться». «Тогда подождите минутку». Кляпов повернулся к переминающемуся рядом кресту. «Йоц! Сли!» И, не оглядываясь, двинулся к средних размеров камушку, закрученному спиралью, как домик улитки. Крест, затрепетав, устремился следом. «Вот», — сказал Никита, указывая на нужный выступ. «Сиок!» «Зать!» — немедленно выпалил крест. «Зать тебе!» — недовольно отозвался Никита. «Вот раздолбишь, тогда и будет тебе зать!» Проследив за первыми ударами, он кивнул и вернулся к Сократычу. Исполненные скорби, прозрачные глаза детка были устремлены мимо Кляпова. «Собственно, это даже не версия, Никита», — проговорил Сократыч, по-прежнему не сводя горестного взгляда с креста, неловко соносящего ломик. «Так, подозрение. Ну уж больно, знаете, неприятное. Просто меня поразило, с какой легкостью ваш друг утратил родную речь и перешел на пресловутый Pigeon Russian. Все эти от, сли, тьёк. Скажите, а как у него сейчас складываются отношения с поберушками?» «Да вроде помирились», — нехотя отвечал Никита. «Дразнить стали меньше». «Нет, я о другом. Общается он с ними?» «Да больше, чем с нами». «Вот-вот-вот-вот-вот-вот». Розовое чело Сократыча затуманилось вновь. «Помните, я излагал версию, что с нашим приходом поберушки остались не у дел и выродились? Так вот, в версии этой меня смущал всего один момент. Как можно выродиться без смены поколений? А сегодня ночью пришла такая страшненькая, знаете ли, мысль. Что если хозяева, не нуждаясь больше в услугах поберушек, поступили с ними так же, как с крестом, а? Бац, знаете, и все проблемы решены. А мы вот с вами смеемся над их ужимками и даже и не подозреваем, что в будущем нас ждет то же самое. Простите, а что я сказал веселого, Никита?» Зажмурясь и ухватив переносицу двумя пальцами, Никита Кляпов сотрясался от беззвучного злобного смеха. «Извините», — сказал он и встряхнул головой. Просто мне подумалось, что все мои проблемы тогда действительно будут решены. А тупеть и на все наплевать. Да я чуть ли не мечтаю об этом. Ну да, ну да. Деревянно поддакнул Сократыч, нервно оглаживая бородку. Блаженные нищие духом. А мне как прикажете быть в таком случае? Зать? Сплошное зать? Нет уж, увольте. Если у меня есть что-нибудь дорогое в этой жизни, так это мой разум. Запомните это, Никита. Удары по глыбе внезапно прекратились, и оба услышали, как с глухим стуком упал на покрытие ломик. Обернулись. Крест стоял, обмерев, и с ужасом провожал глазами прокатившую мимо надзорку. Никита бросился к нему. «Ну все, все!» Испуганно приговаривал он, похлопывая и поглаживая креста по судорожно вздрагивающим мышцам. «Дец, уехала!» Кое-как успокоив питомца и снова вручив ему ломик, Никита решительным шагом подошел к детку. «Опровергнуть?» – прямо спросил он. «Ну что ж, попробуйте». Сократыч посмотрел на него с любопытством. Никита оглянулся на креста. «Видели, как он испугался? А поберушки надзорок не боятся». «Ну, возможно, прошло много времени, забыли, осмелели». «Хорошо», — сказал Никита. «А с чего вы вообще решили, что они глупее нас с вами? Вы хоть одну фразу на их языке прощебетать можете? А они на нашем чирикают вовсю. Ладно, взять того же креста. Да я перед ним хуже всякого поберушки унижался. И что же из этого следует? Что он был умнее меня?» С каждым словом личико Сократыча прояснялось все больше и больше. «Никита», — растроганно сказал он наконец, пожимая Кляпову локоть. «Спасибо. Не то чтобы вы меня убедили, но...» Но в этот момент ломик креста угодил в напряженку, и глыба, издав звук пушечного выстрела, как бы провалилась сама в себя и осела грудой крупного белого щебня. Никита извинился и кинулся к питомцу. С минуты на минуту должна была показаться надзорка. Повеселевший дедок двинулся было своей дорогой, но не пройдя и десятка шагов, столкнулся с озабоченным Ромкой. Руки и нос хулигана были обильно припудрены серым порошком. Да и пузо тоже. «Дед!» — Ромка обрадовался. «Тебя-то мне и надо! Ты ж у нас все знаешь!» Чувствовал стервец, где у Сократыча слабая струнка. «Ну, во-первых, не все», — отвечал ему польщенный дедок. «А во-вторых, не уверен, что знаю. Что вас интересует, Рома?» «Вот, например, памятник», — сказал Ромка и воздел серые по локоть руки, давая понять, насколько этот памятник громаден. «Он как, пустой внутри или весь из бетона?» Седенькие бровки взмыли изумленно. «Вы собираетесь возводить памятник, Рома? И кому же, позвольте спросить?» «Да нет», — отмахнулся тот. «Поспорили просто. Ну, так как?» «Ну, смотря какой памятник. Помельче те, конечно, монолитные, а вот колоссы всякие, их, по-моему, собирают из блоков. Укладывают, знаете, такие бетонные кольца одно на другое». «Ага», — несколько ошарашенно молвил Ромка, оглаживая ладонями невидимый круг. «Ну, понятно. Кольцами, значит». Дышащие бледным свечением ребристые айсберги опора тяжелели, налились желтизной. Покрытие блеснуло, как пруд в безветренное пасмурное утро. Мир просыпался. Светлые пятна скоков стали темными, по верхней и нижней тверди побежали едва уловимые рваные тени, похожие на клочья облаков. В проулках белели в ожидании людей невесть, когда возникшие новые камушки. Рассвет ласково омыл знакомую глыбу, слегка похожую на постамент медного всадника, и одинокую человеческую фигуру на ее выдающемся вперед уступе. Расправив грудь, Ромка оглядел окрестности, потом обернулся. Два мешка, сетка с алыми капсулами и всякий мелкий инструмент удобно угнездились в седловине замечательной глыбы. Клавкин-броневичок был просто обречен на роль пьедестала.